Глава 12. Защитная цепь. Все гости и члены гильдии собрались во дворце школы резонанса в церемониальном зале. Зал оформили с подобающим такой высокой встрече старанием. Тут висел и герб школы резонанса, и гербы еще 4 школ пространства, включая наездников червя, что намекало на равноценный союз 5 школ. Хотя на 5 у них пока имелся лишь 1 дворец. Разумеется, тут висел и символ самой гильдии Табера, в котором Алекс с некоторым неудовольствием узнал свой силуэт, пронзающий копьем сплюснутого монстра со щупальцами. Выглядело стильно, но вызывало смешанные чувства. Однако внешняя политика гильдии находилась в руках Дэши, а ее советники настаивали на использовании изображения разрушителя, как наиболее узнаваемого. Поэтому пришлось смириться. Не забывали и о совсем молодой организации — стражах Ваантана. Благо, что команда Вассанды успела подготовить знак — абстрактный круг с многочисленными точками внутри, тонким ореолом вокруг и черной кляксой в центре. Очевидно, все это хозяйство должно было символизировать кластер, обитаемые миры, пояс и флут, хотя форма и расположение элементов были далеки от оригинала. Однако вряд ли кого-то волновали подобные мелочи. Главным была не форма, а то, что за ней стояло. Надо сказать, Алекс не был большим знатоком знаков, гербов и прочей такой атрибутики, но в мире адептов они имели большое значение. К счастью, у него были помощники, которые всем этим занимались. Остальные знаки, включая защитников Земли, прочих школ Зеранга и 2 совершенных миров, присутствующих на встрече, висели ниже, что намекало на их гостевой статус. «А ты постаралась!» Хмыкнул Алекс, входя в зал вместе с Валентайн, что было еще одной данью уважения традициям школ пространства. Как-никак, он по-прежнему входил в школу резонанса и менять свой статус не собирался. Аналогичным образом поступали и другие гости. Ева, например, стояла рядом с Раулем, так как формально оставалась членом защитников Земли. «Разумеется, постаралась», — важно кивнула Валентайн. «Для большинства присутствующих вся эта мишура не имеет значения». «Во-первых, нет ничего плохого в том, чтобы напомнить, откуда мы. А во-вторых, тут решается судьба кластера. Ты сам это сказал вчера. Поэтому мы должны были все подготовить соответствующим образом». «А, ну хоть журналистов не позвали, и на том спасибо». «Не позвали, но запись будет вестись». Зачем?» «Вассанда попросила. Ей же потом придется доносить твои решения до остальных миров. Одно дело убеждать миры к сотрудничеству от своего имени, и другое — от имени Разрушителя. Не волнуйся, она использует короткую нарезку. Покажет только то, что можно показывать. Возможно, ограничится изображением без звука. Так что, когда будешь говорить, постарайся принимать героические позы». «А без этого нельзя?» «Можно», — охотно откликнулась Валентайн. «Но тогда нам придется пригласить сюда еще 2000 делегатов, а тебе выступать перед ними. Хочешь?» «Да зачем это все? Я просто хотел обсудить текущие дела в узком кругу», — запротестовал Алекс. «А решения тут будут приниматься, которые потом надо выполнять всем кластерам?» «Будут». «Тогда не забывай позировать. Просто на всякий случай». «Помните, вас скрывает скрытая камера. Ладно, учту, но героических поз не обещаю». Несмотря на тщательную подготовку и внушительный состав участников, встреча не предполагала официоза. Гости должны были общаться в неформальной обстановке. Тем более, многие из них отлично знали друг друга. Правда, общение не всегда происходило в дружеской и теплой атмосфере. Например, Зоб уже успел сцепиться с Драксором. И прямо сейчас о чем-то спорил с боссом Миточа. За спором наблюдали еще несколько глав школ пространства, но не вмешивались. Кроме одного, который пытался успокоить Зоба. Примирителем был Кларк, лидер наездников червя. «Интересно, чего Зоб хочет от Драксора?» — поинтересовался Алексу Валентайн. «Компенсации, конечно», — усмехнулась девушка. «Что еще Зоб может хотеть? Причем компенсации за общий урон всем школам, но пойдут они союзу Зеранга». «То есть самому Зобу?» «Ну, не настолько он меркантилен, чтобы забрать все себе. Поделится со всеми, тем более речь идет не о деньгах, а о доступе ко всем технологиям Миточа. Мол, приручители украли их у Зеранга и должны вернуть». «Раз технологии изначально принадлежали школам Зеранга, то зачем их отдавать? Они же должны сохраниться в архивах». «Не спрашивай, я в это дело влезать не хочу. По крайней мере, пока они не начнут драться». «Может, мне вмешаться?» — без энтузиазма спросил Алекс. «Вообще, ему не хотелось встревать в спор между Миточем и школами пространства. Со своими проблемами союзники должны были разобраться самостоятельно, без него, иначе весь смысл объединения пропадал». «Не надо», — остановила его Валентайн. «Кларк разберется, у него нормальные отношения и с Драксором, и с Зобом». «А как остальные ваши школы относятся к Миточу?» «Сложный вопрос. Сам понимаешь, я не самый опытный глава. Слишком мало времени провела на этом посту. Лучше спроси Васанду». «Да брось, ты через многое прошла». «Ну хорошо, претензии, конечно, остались, но конфликт с Миточем никто раздувать не хочет. Даже Зоб. Школы же не всегда между собой ладили. Бывали и у нас стычки, иногда с жертвами. Но это в прошлом. Так что постепенно мы наладим тесное сотрудничество и с приручителями. Тем более Драксор выглядит разумным парнем, хотя он сам скорее боец, чем мастер пространства. Вон Кларк уже на стороне Драксора выступает, а ведь он был его пленником. В общем, пройдет время, и разногласия забудутся. У нас больше причин для сотрудничества, чем для войны, особенно в нынешнее время». «С этим я полностью согласен», — кивнул Алекс, которому совершенно не нужны были разногласия среди мастеров пространства. Выкинув проблему из головы, он прошелся по залу, здороваясь с присутствующими. После этого гости расселись на комфортных диванах и креслах, возле которых стояли столы с чаем и локатским вином, а сам Алекс поднялся на небольшое возвышение трибуну. Перед тем, как начать, он быстро прокрутил в голове последствия события. Вернувшись с Иля, он поставил перед собой три задачи. Унять конфликт в Антане, разобраться с трусостью старшего братца, который постоянно сжимался, и придумать, как победить Василисков в частности и всех монстров в целом. Первые две проблемы, можно сказать, были временно решены. По крайней мере, отложены в долгий ящик. А вот третья так просто не решалась. И одного Алекса на нее точно не хватит. Тут нужны были общие усилия всего кластера. «Вот с этого и начнем», — определился он и начал говорить. «Рад вас всех видеть сегодня. Я собрал вас для того, чтобы мы могли согласовать наши действия. Как вы знаете, сжатие остановилось, но мы не знаем, надолго ли. Но даже если ситуация сохранится, из-за язв мы продолжим терять звездные системы одну за другой. И, рано или поздно, кластер просто схлопнется. Поэтому мы должны остановить нашествие Орды». «Ты предлагаешь атаковать монстров?» — поинтересовался со своего места Сердетишан. Голос Скалса был еще одним гостем, вызывающим противоречивые чувства. Даже больше, чем Миточ. Все-таки Скалс и Суврой владел, и воевал против Таберы, а также Зеранга, Малавана, Земли, да с кем он только не воевал. В общем, со многими успел поссориться. Тем не менее, Алекс заметил, что с Сердетишаном никто отношений не выяснял, как с Драксором. Скалсец вообще находился в одиночестве. Вот что значит репутация телепатов. «И эти ребята требуют от меня героических поз?» «Репутация — вот что работает лучше всего среди адептов. Достаточно было повесить на стену голову Василиска, и никаких героических поз не надо изображать». Мысленно усмехнулся он, а вслух произнес. «Я хочу перейти от пассивной к более активной защите. Мы не можем больше просто реагировать, надо действовать. Но арсенал наших действий ограничен. К сожалению, для полномасштабной войны мы пока слабоваты». «Слабовато — это еще мягко сказано», — заметил Сердетишан. «Кроме уважаемого разрушителя, разумеется. Кстати, Скалс уже попробовал напасть на монстров». «И как результат?» — заинтересовался Алекс. «Еле ноги унесли», — признался пурпурный адепт. «К сожалению, не все. Мы рассчитывали, что как следует подготовившись, сможем замедлить чудовищ, а то и под контроль взять. Поэтому нашли одиночного осьминога, привели большой отряд, но монстр сбросил ментальные оковы». «Даже чудовища не любят телепатов», — буркнул сбоку Дуанг, причем в его голосе было больше злорадства, чем разочарования. «В результате мы потеряли много хороших бойцов», — закончил Сердетишан, неодобрительно покосившись на представителя Малавана. «И в поясе станет одним живодером больше», — фыркнул тот. «Именно это я и хотел обсудить», — перебил Дуанга Алекс, пока конфликт не разгорелся. «Мы должны согласовать действия, использовать только проверенные тактики. Это позволит не терять адептов, что очень важно. Не забывайте, что монстры действительно эволюционируют только за счет адептов. И если мы прекратим подпитывать ими осьминогов, то перестанут появляться живодеры. А если живодеров станет меньше, то меньше будет и василисков. А василиски — наши главные враги. Именно они создают язвы и управляют Ордой. «Тогда я возвращаюсь к своему вопросу», — произнес Сердотишан. «Что именно ты предлагаешь?» «Я отвечу на это позже. Для начала выслушайте пару докладов. Килт, начинай». На трибуну поднялся малованец, которого давно все воспринимали не как представителя малавана, а как члена Таберы и главного специалиста по сжатию и перезагрузке. Для этого имя Килта упоминалось во всех рассылках гильдии по данной теме, чтобы создать ему репутацию. Малованец начал с главного. «Алекс поставил передо мной задачу, с которой я до сих пор не справился», — откровенно признался он. «Я должен был определить, сколько Вантану осталось времени, однако мы так и не выяснили, с какой скоростью будет развиваться перезагрузка». «Подожди-ка!» — поднялся Зоб. «Так ведь сжатие остановилось, когда Алекс забрал у червя монолит!» «Сжатие остановилось», — согласился Килт. «Но сжатие — это часть более глобального процесса. Сама перезагрузка продолжается. Напомню основные ее этапы. Перезагрузка началась с того, что в кластере всего за месяц исчезли 2% молодых миров. Конечно, угасание цивилизации — это естественный процесс, как ни прискорбно. Но миры не должны исчезать так быстро. Более того, с тех пор прошло еще 3 месяца, и мы не досчитались еще 3% миров. Итого потеряно 5%. Причем всего за 4 месяца. То есть динамика замедляется?» «Замедляется, если смотреть на цифры. Но каждый процент — это примерно 1000 обитаемых миров. Так что потери колоссальные». «Ты мне про потери не рассказывай, парень!» — возмутился Зоб. «От наших школ вообще крохи сохранились. Я спрашивал про тенденцию. Она замедляется или нет?» «Замедляется, однако миры продолжают гибнуть. Напоминаю, что во время Акаранских войн примерно 15% всех цивилизаций кластера исчезли. И процесс остановился только после поражения Акарана». «А если бы Акаран не исчез, гибель молодых миров прекратилась бы?» — спросил Дуанг, которого как министра существующего мира очень интересовал вопрос угасания цивилизаций. «Сомневаюсь», — покачал головой Килт. «Просто в первую очередь гибнут самые слабые. Поэтому вначале был такой большой всплеск. Но на этом процесс не может остановиться, поскольку все остальные миры продолжают слабеть». «Почему?» «Полагаю, этого хочет Вселенная после того, как мы нарушили ее правила. Сейчас все меньше энергии идет на поддержку разумных. Постепенно у цивилизации кончаются ресурсы. Вы сами прекрасно это видите, например, по сокращению добычи пыльцы. В результате погибнут многие. В первую очередь это будут цивилизации, живущие непосредством». «Ты намекаешь, что стабильные миры живут за счет молодых?» «Я не намекаю, я прямо говорю», — ответил Килт, глядя в глаза соотечественнику. «Значит, в итоге перезагрузка коснется всех», — мрачно резюмировал Дуанг. «Возможно, процесс займет столетия. Возможно, какие-то цивилизации приспособятся, но подавляющая часть угаснет. Хотя в результате всех ждет одна судьба, так как Вселенная добавила в это уравнение еще и монстров. И там, где не справится Вселенная своими методами, дело закончат монстры. Дерьмовая ситуация!» «Дерьмовая, если мы ничего не будем делать», — заявил Алекс, снова поднимаясь на трибуну. «А именно для этого мы и собрались, чтобы согласовать действия. Очевидно, что Вселенная наслала монстров из-за перекосов развития кластера. Войны, рабство, изготовление из живых разумных наркотиков, захват миров. Вспомните, что сделала Школа Ледяных Игл с Шидаром. Целый мир, который почти прошел слияние, превратили в одну большую шахту по добыче кристаллов. И все это при попустительстве Лиги. Между прочим, стабильные миры с удовольствием покупали эти кристаллы». «Сейчас это в прошлом», — быстро сказал Дуанг. «Хорошо, что в прошлом. И мы должны сделать так, чтобы это не повторилось. Это задача Стражи Вантана и Новой Лиги, если таковая появится». «А если мы будем вести себя хорошо, Вселенная может передумать? С Акараном же получилось?» Как отреагирует Вселенная, покажет время. А чтобы мы все дожили до этого момента, нам надо остановить нашествие монстров. Монстры — это механизм уничтожения, и сами по себе они точно не ликвидируются. Их присутствие означает, что на нас поставили крест. Поэтому сначала надо разобраться с ними. Возможно, после этого Вселенная вновь нами заинтересуется. «Предлагаешь бороться с симптомами, а не с самой болезнью?» — спросил Зоб. «Другого выхода у нас нет», — признался Алекс. «Считай это большим экзаменом для всего кластера, но это всего лишь далекая и туманная перспектива. Давайте перейдем к конкретным деталям. Дэши, Драксор, поделитесь вашими успехами». Первой вышла Дэши и рассказала об отрядах охотников, которые успели добраться до границы пояса, победить одного-двух монстров и вернуться. «Понимаю, что это кажется мелочью, но это только начало», — закончила она. Потом слово взял Драксор. Он поделился новостями и о магистральных туннелях, и о волне, которую можно было напустить на чудовищ. Больше всего волной заинтересовался лидер Леркана Авраил. «Нам срочно нужна эта технология!» — воскликнул он, вставая с места. «Леркан в самом уязвимом положении. Вы это хотя бы находитесь на территории червя, а мы снаружи. Болтаемся возле границы!» «Зато ваш мир не может рухнуть!» — уныло произнес Дуанг, все еще размышляющий над судьбой Вантана и неизбежностью угасания родного Малавана. «Ну и что, что мы не угаснем?» — не успокаивался Авраил. «Нам приходится постоянно отбиваться от монстров. А когда рядом с нами объявилась язва, пришлось уводить планету дальше. Но чудовищ становится все больше, а бегать от них все труднее. Скоро нас настигнут». «Поэтому я пригласил тебя сюда. Первый магистральный туннель как раз идет в ту сторону, и Табера сможет быстро отреагировать». Начал было Алекс, но его вдруг прервал Килт. «Подождите!» — воскликнул он. «Назовите мне все миры, через которые идет этот ваш магистральный туннель». Ученого почему-то заинтересовала технология Митыча. Однако Драксор все помнил и уверенно перечислил планеты. «Зачем тебе это нужно?» — удивился Алекс. «В одном из миров на этом направлении я обнаружил странность. Слияние там провалилось, но катастрофы не произошло. В смысле, произошла, конечно, но не полностью. Червь не оторвался от планеты. Собственно, все адепты успели спастись. Да и сейчас доступ к планете сохранился. А я еще гадал, почему. А теперь понял. Вы разместили там зародыш». «А, это надо проверить. Но это имеет смысл. Зародыши привлекают червя. Видимо, настолько, что удерживают его на месте». «Вот именно!» — поднял палец Килт. Алекс задумался. Ситуация с зародышами и червем чем-то напоминала его распределенную аномалию, которая за счет многочисленных меток была гораздо прочнее простого домена. Метки стабилизировали аномалию и обеспечивали перекрестные связи. А ведь, по сути, червь и есть одна большая аномалия. В таком случае зародыши — аналоги меток, а туннели — перекрестные связи. Вот червь и удержался на месте. «Это хорошая новость», — добавил он. «Мы планировали постепенно связать ключевые миры с Землей, но сейчас это становится приоритетной задачей. Возможно, это не только поможет червю, но и перезагрузку притормозит. Любое активное действие и спасение как можно большего числа разумных идет нам на пользу». «Но монстров это не остановит. Какой был твой начальный план, и как это поможет Леркану?» — напомнил о себе Авраил. «План остается. Я хочу создать защитную цепь из миров и пространственных крепостей на границе с поясом. В каждой ключевой точке, помимо зародышей, должна дежурить команда мастеров пространства и охотников. Но это еще не все». Дальше Алекс рассказал, что когда столкнулся с василисками, смог вызвать червя лишь после перезарядки артефактов василисков великой концепции пространства. «Предлагаешь нам снабдить каждый пограничный мир великим артефактом?» — с сомнением произнес Зоб. «Крепостям они также не помешают. Тогда цепь превратится в сплошную стену, и червь точно не будет слабеть при приближении Орды. В результате монстры не смогут подойти близко. А если они не смогут подойти, то не смогут похищать адептов, и тогда василиски перестанут появляться». «Отличный план, но где мы возьмем столько артефактов?» — продолжал сомневаться Зоб. «Большая часть же хранилась в поясе, а он потерян». «Как я сказал, от пассивной защиты мы должны переходить к защите активной, а это предполагает дополнительные усилия». «Интересно, какие?» «Мы должны проводить рейды по захваченным мирам и отбивать и артефакты, и адептов. Без этого никак. То есть нападать на Василисков?» — хмыкнул Зоб. «Нет, но Василисков пока явно меньше, чем артефактов, и, возможно, удастся их перехитрить. В любом случае, надо начать с ближайших границ миров, с ними проще всего». «Но...» — снова вмешался Дуанг. «Даже если мы преуспеем с монстрами, это не означает, что Вселенная остановит перезагрузку». «Пока мы этого не знаем», — спокойно произнес Алекс. «Но другого плана у меня сейчас нет. Сначала симптомы, а там, глядишь, с болезнью разберемся».